Карина Дёмина. «Леди и некромант». Читает Лина Ветлицкая. Глава первая. «Леди». А потом я полетела вниз. Перед глазами замелькали не кадры прожитой жизни, а застекленные балконы нашей многоэтажки. Смотреть на них в последние секунды жизни было тошно. Я закрыла глаза. Подумалось, что нормальный человек в подобной ситуации кричал бы: «Но я леди», а леди не паникуют. Они принимают объективную реальность со смирением и внутренним достоинством, и потому я сделала единственное, что могла. Сложила руки на груди и мысленно попросила у бабушки прощения. Так и падала, и падала, и падала. В какой-то момент мне показалось, что падение мое слишком уж затянулось. Конечно, 19-й этаж — это не 5-й, но не настолько же. Или дело в субъективности восприятия, и жизнь все равно перед глазами не мелькает. Нет, если постараться, то многое вспомнится. Вот я в розовом воздушном платьице, в белых гольфах и белых туфельках с пряжками-бабочками стою у подъезда. Вот Васька, местный наш хулиган, не иначе как очарованный подобную красотой, швыряет в меня дохлую ворону. Вот я с воем и слезами кидаюсь за ним, а Васька убегает и хохочет. Вот бабушка моя укоризненно качает головой. Леди не пристало подобное поведение. Леди переносят тяготы со смирением. И да, с внутренним достоинством. И нет, они не должны кидаться камнями, даже если обижены до глубины своей распрекрасной души. Леди подумают и найдут способ донести до обидчика всю бездну своего разочарования, а заодно сделать его немного лучше. Вот Васька с благоговейным ужасом, не иначе, разглядывает свой новенький велосипед, оклеенный розовыми цветочками. Цветы я вырезала весь вечер, извела бабушкино платье из искусственного шелка, а уж о том, чего мне стоило подобраться к велосипеду. Почему вдруг вспомнилось именно это? Ни похороны родителей, ни наш с бабушкой переезд, ни мой выпускной в школе, ни университет, ни знакомство с Владиславом, который с первой минуты очаровал меня, ни бабушкина смерть, ни свадьба наша, которую я порывалась отложить, но Влад проявил настойчивость. Мертвая, мертвым. И теперь вот я сама мертва. Или в процессе, и все-таки субъективно там или нет, но процесс этот несколько затянулся. А ведь день сегодняшний так хорошо начинался. Солнечное утро впервые за несколько недель, и солнечное же настроение. Даже привычное ворчание Влада, в последние дни он был всем недоволен, не раздражало. Утренний кофе. Я живо ощутила его аромат и поморщилась, вот не хватало мне предсмертных галлюцинаций. Нет, кофе был определенно хорош, а Влад... «Встретимся вечером, дорогая». Холодные губы скользнули по щеке. Интересно, знал ли он, что не вернется? Нет, пожалуй, вопрос следовало сформулировать иначе. Собирался ли он возвращаться или где-то в какой-нибудь маленькой гостинице из тех, которыми он в обычной жизни брезговал, Влада ждал скромный чемоданчик со всем необходимым, с парой-тройкой паспортов. Белыми сорочками он предпочитал батистовые с небольшим содержанием шелка, несессором, подаренным мною на первую годовщину, бельем. Что еще положено брать с собой, убегая из прошлой жизни? А все-таки, может, я уже упала? Лежу себе на асфальте. Зрелище совершенно неэстетичное. Будь моя воля, я бы выбрала иной способ самоубийства. Впрочем, ни о каком самоубийстве речи не идет. Хотя не сомневаюсь, что дело будет представлено именно так. Да, день был хорош. Мелкие бытовые хлопоты, косметолог и парикмахер. Мне хотелось сделать Владу сюрприз, но, следует признать, у него получилось лучше. В дверь позвонили в 7:45. Признаться, я уже начинала волноваться. Влад никогда не опаздывал к ужину и не забывал о датах. А сегодня было 5 лет со дня нашей свадьбы. Юбилей, достойный накрахмаленной скатерти, фамильного серебра и английского фарфора, которым Влад особо гордился, хотя не сказать, чтобы фарфор этот был вовсе эксклюзивен. В впрочем, неважно. Главное, я ждала его. Новая стрижка, новое платье, золотые серьги, подаренные им к первой годовщине, браслет — подарок ко второй, клатч. Клатч был при мне. Удивительно, как это я умудрилась не выронить его. Не знаю, чудо, не иначе. Жаль, что столь бессмысленное. В общем, дверь я открыла, ожидая увидеть Влада с обычным для него букетом роз. Вообще-то, я предпочитала хризантемы, но Влад полагал их недостаточно элегантными для своей супруги, а я не возражала. Стоит ли рушить семейное счастье ради глупых мелочей? Важны ведь не цветы, важно внимание. И очередное украшение я бы приняла с радостью. Искренней, почти искренней. Все-таки вкусы наши несколько отличались. Влад предпочитал вещи массивные и броские, изрядной стоимости. «Добрый день, Оливия!» Макс, партнер Влада, явился без цветов, и, что куда хуже, без приглашения. «Впрочем, уже вечер. Влад дома?» Макс отстранил меня и вошел, а за ним еще двое. Им я представлена не была, как и они мне, и, признаюсь, данное обстоятельство нисколько меня не огорчало. Вид у господ был не самый располагающий. «Нет, какая неожиданность! Надо же!» Макс заглянул в гостиную, в столовой остановился, присвистнул. «Очаровательно! Как это у тебя выходит-то?» Он наклонился к свече и задул ее. «Что не ужин, то званый. Влада, значит, ждешь? «Да? Подождем вместе? Ты не возражаешь?» И, не дожидаясь приглашения, уселся на Владово место. «А...» «Присаживайся, дорогая, не пропадать же ужину. К слову, всегда восхищался твоими талантами». Он поднял крышку с серебряного подноса. «Мало, и вкусно, и красиво. Моя так не умеет. Она вообще ничего не умеет, дура полная. А ты присаживайся, Ливи, не голодна, нет?» «Что происходит?» Признаюсь, в тот момент я не испугалась. Все-таки Макс всегда отличался некоторой вольностью манер. Куда больше меня расстроил соус, пролитый им на скатерть. Соус этот отстирывался плохо, а сдавать тончайшее полотно в химчистку — какие же глупости меня волновали. «Что происходит? Интересный вопрос, Ливи, очень интересный». Макс крутанул вилку, а взял для рыбы. Рыбу я пока не ставила в духовку, ее слишком легко передержать, а холодная она напрочь теряет вкус. Если вкратце, то супруг твой, скотина этакая, вздумал меня кинуть. Макс сунул палец в соусницу и облизал. Очаровательно. Слушай, что ты туда добавляешь? Мой повар вроде тот же делает, а так не выходит. Шалфей. Шалфей? А это что за... А впрочем, неважно. Я ему передам. Влад, сволочь он. Но думалось с мозгами, он ведь не только меня кинул. Ладно, я бы с ним по-свойски разобрался. Квартиркой бы взял, или вот ты мне всегда была симпатична. Эта симпатия проскальзывала в пошлых шуточках, в случайных вроде бы прикосновениях, которые я терпела ради Влада, во взглядах долгих, оценивающих. И ради этой симпатии я пришел сам. Макс отложил вилку. «В отличие от моей Алёнки, ты ж не дура. Нет, была б дура, и все бы поверили, что ты ничего не знаешь». «Я действительно ничего не знаю». Он кривовато усмехнулся и щеку поскрёб. Влад регулярно посещал салон, и маникюр делал, и педикюр, и корректировал линию бровей. И это не казалось смешным, напротив, мне импонировало его стремление к совершенству — хотя до недавнего времени он и без того казался мне совершенным. Макс вот, дело иное. Кряжистый и какой-то неуютный. Дорогие костюмы лишь подчеркивали некоторую непропорциональность фигуры. Слишком короткая шея, галстуки с виндзорским узлом на такой не смотрятся, слишком длинные руки, ему пошли бы рубашки с удлиненными манжетами. Маникюр? Вряд ли он знал, что это такое. Руки были неухоженные, с кривоватыми пальцами и пожелтевшими ногтями. Макс имел отвратительную привычку эти самые ногти грызть. И сейчас, засунув мизинец в рот, с наслаждением его обсасывал. «Никогда не думала, откуда взялось это богатство?» Он кивнул на стол. Я пожала плечами. «Почему же не думала?» «Думала. Но Влад — успешный бизнесмен, занимается строительством. Максу ли не знать, если он совладелец фирмы?» Он сплюнул, вытер рот ладонью. «И ты эту сказочку скушала и не подавилась? Выходит, прав Владик. Даже самая умная баба — дура еще та». «Нет, Ливи, фирмочка-то наша имеется, да только трепыхается она, что карась на удочке, того и гляди, подохнет, да и подохла бы, если бы не добрые люди, которые решили помочь в обмен на небольшую услугу. И Владик твой, заметь, добровольно на это дело подписался». Макс вытащил пачку сигарет. Курил он прямо в столовой, и от запаха дешевого табака, а Влад предпочитал сигары и пороку предавался в курительной комнате, у меня заломило виски. «Не кривись, Ливи, я понимаю, что тебе не шибко симпатичен. Ты у нас дамочка с гонором, на кривой козе не подъедешь. Влад любит вещички с переподвыподвертом». Макс выпустил струйку дыма и провел серебряным ножом по тарелке. «Чтоб не как у всех. Он же ж особенный, избранный, дерьмо собачье. И ты, Ливи, ныне в дерьме. Муженек твой деньги у людей взял, а вернуть не вернул. Большие деньги, Ливи, очень большие деньги». Я сглотнула. Я не была дурой. Точнее, полагала, что не была. Но если Макс говорит, что... «Господи, да я могла бы и сама понять. Раньше могла бы...» Но я предпочла не лезть во Владовы дела. Еще когда мы только поженились, я пыталась интересоваться, однако всякий раз Влад меня останавливал. Мое дело — дом, а уж он позаботится о прочем. И меня это устраивало, а теперь получается... Получается, что через фирму отмывали деньги. Чьи? Ясное дело, не от продажи маргариток полученные, и сумма была настолько большой, что Влад не устоял перед искушением. И когда деньги поступили на счет фирмы, он не перевел их подставной, но отправил куда? Куда-нибудь в офшорную зону? Я не знаю, где он может быть. Вижу, дошло. Макс вздохнул. И знаешь, Ливи, я почти готов поверить. Поверь. Ушел, просто ушел, собрался, поцеловал меня в щеку, пожелал хорошего дня и ушел. Я бы поверил, только, дорогая, дело ведь не во мне. Те ребята — это представители клиента, законные, так сказать, и им нужно убедиться. Я отдам все. «Отдашь?» — Макс поднялся и вытер руки салфеткой. «Конечно, отдашь, дорогая. У тебя нет иного выхода. Но этого будет мало. Дело не столько в деньгах. Этого убогого найдут рано или поздно. Дело в принципе». Ни у кого не должно и мыслишки поганой зародиться, что такой финт пройдет, а потому извини, Оливия. И вот я падаю, падаю и никак не упаду. И, устав от непрекращающегося падения, я раскрыла глаза. Падение тут же прекратилось.